отвечай, что у тебя с Джеймсом, Вероника?» «Да ничего», – прошептала та, вмиг покраснев в тон гриффиндорским вымпелом на стенах. «Ну, конечно, сначала он бегает по гостиной за этой вороной. Кстати, она, что, правда из Дурнштранга, потом носится по коридору в поисках тебя, а по концовке вы оба являетесь такие сияющие. Уж ты скажешь, сияющие. Ну, Поттер-то точно улыбкой сиял, как новенький галлеон. Лес, мне-то ведь в принципе все равно, с кем ты, лишь бы тебе было хорошо. Поттер так Поттер, но как же Северус? С Северусом у меня ничего не было, твердо ответила она, никогда. Но вы же, нет, все так думали, но мы, просто друзья, причем, бывшие. Что, вот еще новости. Как же так, я не хочу об этом говорить, Лили, особенно с тобой. Северус Снейп мне больше не друг, вот и все, что я могу сказать. Нет, не все, я же подруга тебе, так, значит, я должна знать, что с тобой происходит. Лили, не дави на меня, если я расскажу, ты тоже не захочешь быть ему другом. У вас общие детские воспоминания, вот я и не хочу тебе их портить. То есть, ты не скажешь, что такого натворил Северус? Он обидел тебя, он, а Мерлин? Нет, он точно не мог при... Да прекрати допытываться, Лили, неважно, что именно он сделал. Но, знаешь ли, теперь я уже думаю, может быть, мародеры не были так уж неправы, когда ополчились на него. Ничего себе, протянула Лили, а потом нахмурилась. Мне ли не знать, как он может быть жесток, особенно в словах, ляпнет что-то в сердцах, и потом сам ходит и переживает. Но тебе он явно сделал что-то плохое. Именно сделал, а не сказал. На слова ты бы так не обиделась. Может быть, ты все-таки простишь его? Нет, вряд ли, не знаю, помотала головой Лес. Что ж, мне очень жаль. Правда, жаль. Я думала, вы вправду хорошая пара. Ну, хватит о Северусе. Лучше скажи, что у тебя с Джеймсом? Да ничего у меня с Джеймсом. Взорвалась Маул. Ничего. Что ж ты орешь-то? Попятилась Эванс. Так можно говорить, только если... Она уставилась на Веронику. Моргана великолепная. Да ты ж влюблена по уши. Ну, а если и так, то что? Лес с силой выдохнула и с вызовом уставилась на подругу. Да ничего, ничего, забормотала та. Мне... Правда, важно только, чтобы тебе было хорошо. А если ты боишься, что я буду ревновать, так нет. Поттер мне безразличен. Ну, то есть не то, чтобы совсем безразличен. Но я его не люблю, да и не любила, ты же знаешь. Просто он друг моего парня, а Ремус очень уважает Джеймса. Поэтому он мне тоже друг, просто друг. И я на самом деле даже рада, можно сказать, что ты и он. Да нет никакого я и он. В том-то все и дело. Джеймс чихать хотел на меня с астрономической башни. Да, ты угадала, я его люблю, очень, изо всех сил. Но че-то ему до меня, он встречается только с красотками. Ну, или по крайней мере, с симпатичными девушками. А я, Вероника отвернулась, махнув рукой. Ну, вот что, дорогая, нахмурилась опять Лили, не смей так плохо о себе думать. Весь факультет обалдел, когда Марлин тебя ну, украсила-накрасила. Если ты сама немножко постараешься, так Поттер дар речи потеряет и забудет даже, как колдовать, при виде тебя. К тому же, ты прекрасно знаешь, что чем меньше ты внимания на него обращаешь, тем вернее он сам заинтересуется тобой. Она призадумалась, закусив палец, а потом кивнула и хитро глянула на Веронику, которая хмуро смотрела в пол. Ладно, Лес, ты прости, что я тебя третирую своими вопросами. Ты иди, отдохни. Об уроках можешь не беспокоиться, мы с Алисой все сделаем. В кои-то веки не мы у тебя, а ты у нас перепишешь. Вероника побрела наверх, в спальню, а Лили вернулась в гостиную, позвала к себе Марлин и Алису, за которой, как привязанный, подошел и Питер, и они все принялись о чем-то шептаться. Было уже довольно поздно, когда в дверь покоев слизеринского декана кто-то постучал. Профессор Слакхорн появился на пороге и не без любопытства принялся разглядывать нескольких учеников. Прямо перед ним стояли двое с его факультета, брат и сестра Гринграссы. Решительный Гиперион держал за руку смущенную Галатею, а рядом с ним возбужденно сверкала зелеными глазами гриффиндорка Эванс. Позади этих троих возвышались первый ученик Маул, Скоктеврана, и рослый пуффиндуец Лангбаттом. Добрый вечер, сказал профессор. Юные леди и джентльмены, чему я обязан визитом такой представительной делегации? Гринграсс оглядел остальных, заручаясь их поддержкой, и сказал: «Сэр, мы хотели бы немного поработать в лаборатории». «Немного? Понятно. Я полагаю, желаете попрактиковаться перед экзаменами? Вообще-то, сэр, мы хотели, начал Фрэнк, но сразу же заткнулся под взглядами остальных. Да-да, мы хотели именно попрактиковаться перед экзаменами, в разнобой сказали они. Слакхорн помолчал, разглядывая честные физиономии перед собой. Ну, что ж, наконец вымолвил он и понимающе улыбнулся, я разрешаю вам поработать. Более того, я сам предложу вам задание, не гарантирую, что вам достанутся на экзаменах именно эти зелья, но, вы же понимаете, он подмигнул, ученики переглянулись в некотором смятении. Семикурсники, вы приготовите мне по порции глотка живой смерти. Не то, чтобы это было сложное задание, но для тренировки сойдет. Шестикурсники, вы сделаете зелье от фурункулов. Но, сэр, вскрикнула Лили, это же простейшие зелья с первого курса. А кто вам сказал, мисс Эванс? Слакхорн переступил с ноги на ногу и слегка поморщился, что на экзамене вам не попадется задание приготовить зелье с предыдущих курсов. Ученики, казалось, были обескуражены. Профессор улыбнулся и кивнул. Что ж, не смею вас задерживать. Ступайте в класс. Там, кстати, кое-кто уже тренируется, так что, можете, если что, попросить его помочь вам. Готовые флаконы подпишите ярлыками с вашими фамилиями и именами и оставьте на моем столе. Приятного вечера, юные леди и джентльмены. Слакхорн скрылся за своей дверью, а ученики побрели в класс зельеварения. Ну, и зачем мы поперлись к Слакхорну такой толпой? Кисло сказал Лангбаттом. Я ж говорил вам, не надо было идти всем. Пусть бы его слизеринцы попросили разрешение. Он бы им наверняка ничего не задал бы. Готовь что хочешь. Да что за проблема-то, Фрэнк, пожал плечами Протиус, и рука Галатеи словно сама собой выскользнула из ладони брата и оказалась у него в руке. Я вмиг приготовлю то, что задал Слакхорн, на всех, а вы делайте то, что собирались. Ай, какие мы умные, мистер первый ученик, и вот хоть бы раз забыл подчеркнуть это. Да, кузен, Фрэнк, как ты думаешь, зачем мы тебя-то с собой взяли, а? Ухмыльнулся Протиус. Остальные захихикали, глядя на замешательство на круглом румяном лице Лангбаттома. Понятия не имею, признался, наконец, он, когда они вошли в класс. Но уж не для того, чтобы зелье варил я. Поразительно верный вывод. 10 баллов Пуффендую, сказал Протиус, и все грохнули смехом. Даже сам Фрэнк. На шум обернулся ученик, который как раз снимал котелок с горелки. Он вздрогнул и едва не расплескал варево. «Эй!» — вскрикнул он. «Чего расшумелись? Что вам вообще тут нужно?» Лили бросилась к нему. Он попятился и натренированным движением, даже не глядя, водрузил котелок на треножник, чтобы все-таки не разлить готовое зелье. «Северус, привет! Нам ужасно нужна твоя помощь. Интересно, как бы вы без нее обошлись, если бы меня тут не было?» — скривился тот, окидывая настороженным взглядом всю компанию. «Привет, Северус Снейп», — заулыбался Фрэнк, — «давно не виделись». Протиус приветственно кивнул ему, гринграссы же метнули в него такие же настороженные взгляды и переглянулись. «Нам Слакхорн разрешил», — негромко сказал Гиперион. «Нам надо приготовить одно зелье», — забормотала Лили, хватая Северуса за рукав и пытаясь взглянуть ему в лицо. «Ты же поможешь, да?» «С чего вдруг?» Он выдернул ткань из ее пальцев. «Или кое-кто думает, что это нормально, бросаться ко мне за помощью, когда я вдруг становлюсь ну просто-таки необходимым, и игнорировать меня во все остальное время». Лили поперхнулась, покраснела и отступила. «Речь идет о помощи Веронике», — спокойно сказал Протиус. «Мы решили сварить для нее, а мне без разницы». Неожиданно для всех прошипел Северус. «С Вероникой нас ничего больше не связывает. Мы теперь даже не друзья, так что я не собираюсь потакать ее взбалмошным желанием, да и вам не советую, сами же виноваты и окажетесь». Он резко махнул рукой и устремился вон из кабинета, хлопая подолом мантии, как летучая мышь, крыльями. Все проводили его взглядами в полном недоумении. «Взбалмошные желания?» — Фрэнк почесал затылок. «Это он точно про нашу Веронику?» В глазах Лили Эванс блестели слезы, она так и продолжала смотреть на закрытую дверь. Протиус Маул хмурился. Галатея Гринграсс переводила внезапно ставший подозрительным взгляд с него на Лили и обратно. Гиперион и Фрэнк обменивались непонимающими взглядами и пожимали плечами. «Ладно», — промолвил Протиус, выводя всех из ступора. «Ушел, так ушел, будто без него не справимся. Лили, зажигай 2 горелки и отдай рецепт Галатее. Я готовлю зелье для Слакхорна». «Галатея, Гиперион, вы вместе с Лили делаете то, зачем мы вообще тут собрались? Я закончу, и вам помогу. А я, слегка смущенно поинтересовался Фрэнк, а тебе, братец, улыбнулся Маул, самое ответственное поручение, ты будешь подготавливать ингредиенты. О, Лонгботтом поморгал в удивлении, что, вы меня взяли с собой только ради этого, Фрэнк, ты же хочешь помочь Веронике? Конечно, хочу, не знаю, как остальные, а я потому и пришел. Вот, а ей просто необходимо это зелье. Варить его сложно, но качество на 90% зависит от правильно подготовленных ингредиентов. Поэтому я не шутил, когда сказал, что у тебя самая ответственная часть работы. Для измельчения некоторых компонентов потребуется немало силы. Для некоторых – точный глазомер. Если бы я был уверен, что с этим может справиться любой волшебник, я бы не побеспокоил тебя, но это слишком важно. Лонгботтом еще больше разрумянился, он был польщен оказанным доверием. Он решительно закатал рукава мантии. Так что, давайте приступать, посерьезнел Маул. До полуночи мы должны управиться. К полуночи действительно все было готово. 5 флаконов для Слакхарна, аккуратно надписанные, выстроились у него на столе. Протиус, сосредоточенно хмурясь, выливал готовое зелье в пинтовую бутыль. Остальные прибирались и мыли инструменты. Все устали и жутко хотели спать, поэтому переговаривались очень вяло. И вдруг откуда-то потянуло непонятным запахом. Юные волшебники побросали свои дела, принялись принюхиваться и переглядываться. Никто ничего не понимал. Запах был невероятно приятным. Как только Лили узнала запах ванильной выпечки, она вздрогнула. Амортенция. Но, Моргана великолепная, откуда? Ошалела, вертя головой. Она уже словно со всех сторон чувствовала запах жареного миндаля, и тут ее взгляд упал на котелок, который позабыл на столе Снейп. За каким прахом Снейпу амортенция? Лили бросилась к котелку, и едва не упала на колени, счастливо улыбаясь. Именно оттуда шел самый прекрасный, для каждого волшебника свой, запах. Лили задержала дыхание, схватила первую попавшуюся крышку и закрыла котелок, переведя дух. Она поглядела на остальных и была крайне позабавлена. Все они замерли с закрытыми глазами, глубоко дышали, и на лицах сияли блаженные улыбки. Лили не удержалась и прыснула смехом. Через мгновение все очнулись, переглянулись в смущении и наконец-то покинули кабинет зельеварения. Никто ничего так и не понял, но Лили так и продолжала думать, зачем Северусу понадобилось варить амортенцию. При всей очевидности ответа, она никак не хотела верить, что он всего лишь тренировался для экзаменов, а укладываясь в свою постель, она вдруг подумала, что зря не вылила это зелье. Рыцарь в сияющих доспехах, как и говорила Лили Эванс, она была благодарна Веронике, но при этом в глубине души чувствовала себя слегка виноватой, что сама не помогала подруге. Наткнувшись в библиотеке на старинный, потрепанный трактат по зельеварению «Как повелевать душами», Лил, конечно же, не могла не заинтересоваться, что же скрыто под таким названием. Именно там она нашла рецепт, который, как ей показалось, лучше всего поможет Лес справиться с ее несчастной безнадежной любовью. Хоть Лили и попыталась подбодрить Веронику, но на самом деле она считала, что той ни за что не добиться любви Джеймса, а потому единственный выход – это напоить ее этим зельем, зельем холодной души. Поэтому она рьяно взялась за дело. Для начала она тщательно переписала рецепт зелья, но почти сразу же поняла, что ее собственных способностей недостаточно, чтобы его приготовить. Первой ее мыслью было, конечно же, попросить о помощи Северуса. Но потом все-таки решила обратиться к брату Веронике, Протиусу, все-таки он был первым учеником, а значит, в зельеварении разбирался. Увидев, что Маул разговаривает с Эванс, к ним, ведомая подозрением, подошла Гринграсс. Но узнав, в чем дело, она тоже вызвалась помочь. Они обсудили проблему втроем и заручились также помощью Лонгботтома и брата Галатеи. Вручая готовое зелье Лили, Протиус несколько раз повторил о необходимости правильной дозировки. Но Лили, хоть и кивала согласно, считала, что больше, значит лучше. Чтобы было удобнее подливать в кубок Веронике зелье, Лили позвала ее сидеть с собой рядом за завтраком. Лес не согласилась бы, ведь ее место при этом было прямо напротив Джеймса, но ей не повезло. В этот день Поттер отсутствовал, капитан команды забрал его на раннюю тренировку, поэтому она покорно уселась рядом с подругой. Лили отвлекла ее и незаметно плеснула в кубок зелье. Так и пошло с того дня. Вероника сидела за столом напротив Джеймса и, не зная того, получала около чайной ложки зелья. Потом Лили уже приладилась и наколдовала маленький флакончик с такой дозой, и каждое утро тайком наполняла его из бутылки. Эванс была рада и даже горда результатом. Маул теперь уже не краснела и не прятала взгляд, хотя Поттер и сидел прямо у нее перед носом, она едва удостаивала его вниманием. «Приятного аппетита!» Вот и все, чем она ограничивалась, а иногда и этого не было. Сначала Джеймс не замечал равнодушия Вероники, но спустя неделю его, казалось, это стало задевать. Он озадаченно хмурился, быстро взглядывал на нее, и даже пытался разговорить. Но Маул теперь оставалась безучастной к этим попыткам и смотрела сквозь него, как сквозь призрака, или же сквозь стекло. Лили искренне радовалась, что у нее все получилось, но никак не замечала очевидное. Душа Вероники под действием зелья стала холодной не только по отношению к Джеймсу, она охладела ко всем и ко всему. Если бы не помощь Лили и Алисы, она никуда бы вообще не выходила из спальни. Лил такая безвольная подруга, казалось, и вовсе устраивала. Но Алиса удивлялась таким переменам в поведении всегда целеустремленной Лес. Теперь она, как кукла, делала лишь то, что ей говорили. «Вставай, одевайся, умывайся, собери учебники, иди на урок». За столом она даже не ела, если ей не говорили об этом. Но Лил никогда не забывала напоить Лес соком из кубка, куда подливала зелье, и уже почти не скрывала это. Через какое-то время и остальные стали замечать, что с Вероникой что-то не так. Сначала Ремус поговорил об этом со своей девушкой, с глазу на глаз, но Лили сумела его убедить, что поит подругу зельем, не уточняя, правда, каким именно, только для блага самой Лес. Потом и Алиса, при поддержке Питера, который держал ее за руку, возвысила голос, требуя объяснений. Но это произошло опять-таки не при всех, и Лили также удалось убедить их в необходимости своих действий. Наконец, что-то дошло и до Поттера. Однажды Джеймс, опять пытаясь привлечь внимание Вероники, вдруг сам обратил внимание, что Лили, как всегда, собирается вылить в ее кубок что-то из флакончика. С мгновенной реакцией квиддичного игрока он перехватил ее руку и вырвал флакон. «Какого Мордрида, Лили? Что ты подливаешь Веронике каждое утро?» С несвойственной ему суровостью спросил он. Эванс обиженно заморгала, а Ремус сказал дрогнувшим от сдерживаемой угрозы голосом. «Джим, пусти ее руку». Тот разжал пальцы и обвел взглядом друзей. «Что происходит, а? Вы, что, все сговорились? Чем вы ее травите? Что плохого она вам сделала?» «Джим, Джим, успокойся», — тихо сказал Люпин. «Никто никого не травит. Мы помогаем Веронике», — поддакнул Петтигрю. Поттер вскочил и заорал. «Да что это за помощь такая?» Его нисколько не заботило, что на него уставились почти все гриффиндорцы. Он помахал рукой перед лицом Вероники, но ее глаза так и остались пустыми. «Да вы посмотрите только!» — рявкнул он. «От нее же лишь тень осталась. Зато ее душа теперь не болит». Лили также вскочила, уперла руки в бока и заорала в ответ. «Посмотрите-ка на этого рыцаря в сияющих доспехах. Сначала разбил девчонке сердце своим пренебрежением, а теперь, на тебе, взялся ее спасать». Но Джеймс ее не слушал, он ожег друзей гневным взглядом, растрепал волосы и помчался к слизеринскому столу. «Соплюс!» — крикнул он, но, озадаченный безучастностью слизеринца, который даже не обернулся, прорычал уже тише. «Эй, Снейп!» Тогда Северус резко вскочил, развернулся к нему и едва не воткнул волшебную палочку ему в грудь. «Поттер!» Как выплюнул он и нахмурился. «Что ты тут потерял?» Вчерашний день, не успел Джеймс и глазом моргнуть, как рядом с Северусом словно из воздуха материализовались плечом к плечу Мальсибер, Эйвери и Розье. Все трое тоже сверлили гриффиндорца враждебными взглядами и поигрывали волшебными палочками. Поттер замер, словно наткнулся на стену. «Когда численный перевес не на твоей стороне», — усмехнулся Снейп, — «гриффиндорская храбрость куда-то девается, да, Поттер». Джеймс сглотнул и едва сдержался, чтобы не обернуться к своим. Тем не менее, он был уверен, что Ремус и Питер вот-вот встанут за его спиной, и они действительно уже спешили к нему. Джеймс решил проигнорировать ядовитое замечание и почти воткнутую в грудь палочку. Он резко выдохнул и сказал почти спокойно, протягивая на ладони флакон, отобранный у Лили. «Что это за зелье?» «Спасибо, парни, все нормально», не сводя взгляда с Поттера, бросил с ней и спрятал волшебную палочку. То же самое процедил и Джеймс, чувствуя спиной, что мародеры уже стоят сзади. Слизеринцы обменялись злыми взглядами с гриффиндорцами, и все вернулись за свои столы. Северус двумя пальцами взял флакон и также осторожно понюхал, скривился и подозрительно спросил. «Где взял? Где взял? Там нету. Твоя работа?» Северус растер каплю зелья между пальцами и принялся их разглядывать. «Хорошая работа, добротная, но не моя, а чья?» — вырвалась у Джеймса. «Понятия не имею», — пожал плечами Северус. «Печать мастера я не вижу». «Ладно», — Джеймс не понял, серьезно ли Снейп сказал про печать мастера, но не стал уточнять. «Так что это такое? Зелье холодной души. И что оно делает?» «Поттер, ты совсем тупой, да? Что может делать зелье с таким названием? Напряги мозги, если они у тебя еще не все отбиты бладжерами». Джеймс нахмурился, его подозрения подтверждались. «И что будет, если кому-то давать это зелье по такому вот флакону каждый день?» Северус моргнул, тоже нахмурился и отрывисто спросил. «Сколько дней? Ну, недели две. Что ты сказал?» Гриффиндорец удивился, когда слизеринец еще больше побледнел и рухнул назад, на скамью, ошарашенно повторив. «Две недели? Ну, может, дней 10?» Почесал затылок озадаченный Поттер. Пару мгновений Снейп моргал, как будто не мог поверить в то, что услышал, а потом вскочил, словно взорвался. «Да вы с ума, что ли, посходили, гриффиндорцы?» На бледном лице его черные глаза, казалось, изрыгали пламя. «Кого? Отвечай, кого вы поите этим зельем 10 дней? В Веронику?» Пробормотал ошарашенный такой экспрессией Поттер. Снейп издал задушенный звук и со всех ног рванул к гриффиндорскому столу. Поттер бросился за ним. Люпин и Петтигрю плечом к плечу тотчас же преградили Северусу путь в лечебницу. Задыхаясь, кричал тот: «Срочно, Веронику, к Помфри. И не смотрите на меня, как два гиппогрифа, не дождетесь, чтобы я вам кланялся. Делайте, что говорю». Пока Снейп втолковывал это ничего не понимающим мародерам, их вожак, расталкивая всех, оббежал стол и на глазах у изумленных девушек вскинул на руки безучастную и легкую, словно она и вправду стала тенью, Веронику. Джеймс побежал к выходу из зала. Римус, Питер и Северус переглянулись и помчались за ним. Ворвавшись в лечебницу, Поттер осторожно уложил Веронику на ближайшую койку. Целительница уже спешила к ним. «Что происходит, юные маги?» Северус переглянулся с Джеймсом, и оба затараторили, перебивая друг друга. «Мэм, это Вероника Маул, Гриффиндор, 6-й курс. Она опоена зельем. Холодной души, примерно 10 дней. Превышение дозировки раз в 50. Так, вскинула руку целительница, прерывая парней, и вмиг стала серьезной. «Все, я поняла, спасибо, а теперь, ступайте. Мэм, можно я останусь?» Сказали одновременно Снейп и Поттер, и тут же гневно уставились друг на друга. Петтигрю хихикнул, Люпин дернул его за рукав. «Нет, юные джентльмены, ваше присутствие излишне. Мне нужно заняться лечением, а вы, если так уж беспокоитесь, зайдите навестить ее завтра вечером, после уроков». Парни неохотно вышли и закрыли дверь. Джеймс пропустил вперед остальных и резко дернул к себе Северуса за руку. «Ты что затеял, Соплюс?» «Ничего я не затевал», — буркнул тот, стряхивая захват. «Зачем ты хотел остаться? А ты? Я хочу убедиться, что с ней все в порядке». «Я тоже. А какое тебе дело до нее? Ты ей больше никто. Все знают, что она рассталась с тобой. А тебе какое дело до нее?» Вспыхнул Снейп. «Тебе же все равно было всегда». Всем стало понятно, что Поттер изо всех сил сдерживается, чтобы не достать волшебную палочку. Римус шагнул назад, к другу, и успокаивающе положил руку на плечо. Джеймс растрепал волосы, а потом сжал кулаки. Он тоже покраснел, но воинственности в его голосе не убавилось. Ключевое слово «было». «Мне было все равно, а теперь нет». Снейп замолчал, закусив губу. Он судорожно вздохнул, сверля взглядом Поттера. Он не касался гриффиндорца, но тому вдруг показалось, что ледяная ладонь впечаталась в его лоб. Соплюс, ты чего?» Снейп вздрогнул, резко развернулся, и через миг его уже не было. «Ты это серьезно, или специально для Снейпа сказал?» Негромко спросил Люпин и сложил руки на груди. «Какая разница?» Джеймс помотал головой. «Большая разница», — обрел голос и Питер. «Нам-то точно не все равно. А вам-то почему?» «Потому, что она подруга моей девушки», — твердо сказал Петтигрю. Вообще, Джеймс с удивлением обнаружил, что, начав встречаться с Алисой, Питер не только стал увереннее в себе, но и вообще изменился. «И моей тоже», — прибавил Римус. «Ну и что? Да так-то ничего, но Вероника хорошая девушка и хороший друг», — вставил Петтигрю. «Поэтому тебе лучше не обижать ее». «Да не собираюсь я ее обижать», — взмахнул руками Джеймс. «Я, наоборот». «Что?» — спросили одновременно его друзья. «Ничего», — буркнул Поттер, заметно покраснел и пошел широким шагом вперед. Вероника Маул очнулась, открыла глаза и почувствовала, то есть, опять начала чувствовать. Последнее время, она даже не знала, сколько именно времени, она не чувствовала вообще ничего. Это должно было испугать и даже угнетать ее, но ей было все равно. Холод от каменных полов и стен замка, приветливый жар от камина в гостиной, вкус и запах еды в большом зале, ничто не волновало ее. И уж, конечно, ее больше не волновала неразделенная любовь к Джеймсу Поттеру. «Где я?» Вероника едва шевельнула непослушными сухими губами. «Ты в лечебнице?» Словно очень издалека донесся знакомый, заботливый голос. Вероника с усилием повернула голову на звук. Лицо, которое оказалось совсем близко, тоже было знакомое. Лицо Лили Эванс, с явным беспокойством в красивых ярко-зеленых глазах. Подруга приблизила к ее губам кружку с водой, и она жадно напилась. «Спасибо», – прошептала Маул уже более осмысленно. «Привет, Лили. Почему я здесь?» Этот вроде бы простой и ожидаемый вопрос почему-то вызвал очень странную реакцию. Лили закусила губу, словно в замешательстве, и быстро заморгала. И тогда с другой стороны послышался не менее знакомый голос. «Да-да, Лили, давай-ка, скажи своей подруге, почему она оказалась в лечебнице?» Вероника опять повернула голову на звук. Теперь ей это удалось легче. Действительно, с другой стороны кровати стоял никто иной, как Джеймс Поттер. Маул почувствовала, как жар прихлынул к щекам. Она наверняка выглядит просто ужасно. Никто не может быть красавицей на больничной койке. Как же неловко, что Джеймс видит ее такой. Но Поттер по-своему истолковал выражение ее лица. «Не беспокойся. Пока я здесь, тебе ничего не угрожает». При этом он смотрел на Эванс, у которой тоже вдруг залили щеки. Маул перевела взгляд на подругу. «А Мерлин, Лили, разве мне что-то угрожало?» «Конечно, нет», — вскрикнула она, но как-то слишком пылко. Джеймс нахмурился. «Сама расскажешь, или я расскажу?» Лили тоже нахмурилась, сузила глаза и ответила с вызовом. «И про Северуса расскажешь?» Вероника переводила взгляд с одного на другую и обратно. «Послушайте, мне сейчас только загадки и разгадывать, право слова, или рассказывайте, или уж молчите, пожалуйста». Посетители еще раз скрестили взгляды над ее головой. «Я расскажу», — с тем же вызовом проговорила Эванс. «Это я виновата, что ты оказалась в лечебнице, Вероника. Что ты такое говоришь?» — прошептала та. «Но я хотела как лучше, правда. А получилось как всегда», — ухмыльнулся Джеймс. Лили, перемежая рассказ извинениями, объяснила, что произошло. А потом, явно довольный собой, и Джеймс рассказал, как он спас Веронику. Когда он закончил говорить, Эванс поняла, что о роли Северуса в спасении подруги он упоминать и не собирался. Она уже набрала воздух в грудь, чтобы гневно вступиться за правду, но, увидев, как от гордости раздувается, подобно Акками, Поттер, как восхищенно взирает на него Маул, она выдохнула и махнула рукой, как в переносном, так и в прямом смысле. «А, делайте, что хотите», — заявила она и решительным шагом вышла из палаты. А на лестнице Эванс едва не столкнулась со Снейпом. Он подозрительно глянул на нее, потом на дверь лечебницы. Лили обратила внимание, что он что-то прятал в кулаке. «Ты опоздал», — выпалила она. «В смысле?» — заморгал он непонимающе. «В смысле, Поттер ей уже все рассказал, то есть свою версию, в которой нет места тебе. Но ты же могла, могла, и даже хотела. Но знаешь, Северус, я не стала ничего говорить, это ничего не изменило бы. Она действительно влюблена в Джеймса, и в ее глазах именно он, рыцарь в сияющих доспехах, и останется им, даже если бы не сделал ничего вообще. Извини». Пару мгновений с ней поморгал, побледнев, словно до него с трудом доходил смысл слов. А потом он длинно выругался. Теперь уже Лили моргала в изумлении, и швырнул что-то маленькое, скомканное, на пол. Эванс только лишь успела заметить, что оно было красным, когда Северус выхватил волшебную палочку, выкрикнул заклинание, и это что-то вспыхнуло и сгорело без следа. С ней резко развернулся и понесся вниз по лестнице, словно за ним гнался табун разъяренных кентавров. Джеймсу не все равно. «Ну, что, дорогая, как мы себя чувствуем?» — пропела целительница, подходя к постели Вероники. «Все хорошо, мэм», — девушка была даже рада поводу отвести взгляд от Джеймса. «Когда я смогу покинуть ваши владения?» «А что, тебе тут не нравится?» — рассмеялась мадам Помфри. Она осмотрела ладони пациентки, ощупала лоб и затылок, оттянула веки. «Что ж, если слабость прошла, «Значит, можешь уйти прямо сейчас». Вероника скинула одеяло и села на кровати. Джеймс моментально подал ей руку. Она вцепилась в нее, как утопающий в спасательный круг. Опираясь на парня, девушка встала и сделала несколько шажков. «Ну, вот, значит, все в порядке. Мистер Поттер, конечно же, не откажется помочь тебе дойти до расположения вашего факультета. А у меня есть выбор», — весело усмехнулся Джеймс. «Спасибо, мадам Помфри», — смущенно сказала Вероника, чувствуя, что опять краснеет. Целительница вдруг подмигнула ей. «Как удачно, что ты выздоровела именно сегодня. Всего доброго, юные маги». Вероника и Джеймс, который поддерживал ее под руку, вышли из лечебницы и направились в башню Гриффиндора. «Почему она сказала, что я удачно выздоровела в этот день?» – недоуменно спросила Вероника. Джеймс свободной рукой взъерошил волосы, а потом улыбнулся шире. «Наверное, потому, что сегодня день Святого Валентина. Уже, вот так незаметно пролетает время», – рассмеялся он. Она помолчала немного и сказала со вздохом. «Ты, наверное, сегодня уже 100 валентинок получил. Ну, 100 не 100, но около того. Значит, тебе все равно, одной больше или меньше». Джеймс пожал плечами, а потом вдруг спросил совершенно серьезно. «Вот скажи, Вероника, почему все думают, что мне все равно, о чем бы ни шла речь?» Она покосилась на него. «Ты правду хочешь, или мне отшутиться?» «Конечно, правду. Даже если она тебе не понравится, даже если не понравится всем. Ну, почти всем кажется, что ты настолько привык, что у тебя все есть, и не ценишь этого. Тебе все равно, когда это что-то у тебя есть, зато когда у тебя чего-то нет, ты прям готов перевернуть небо и землю». «ХММ, не понял. Приведи пример. Например, твои девушки. Они же всегда у тебя есть. А нет, так ты с легкостью найдешь еще одну Мэри или Кэтрин, или какую-нибудь Салли Энн. Зато когда Лили Эванс не обращала на тебя внимания, что делал ты? Ты всеми силами пытался добиться ее, и даже считал, что влюблен. Она была для тебя особенной. А когда ты добился своего, и она стала с тобой встречаться, что произошло? Ты потерял к ней всякий интерес, и твоя любовь вмиг куда-то испарилась. Или, например, Сириус. Он был твоим лучшим другом, но ты опять не ценил этого, потому что он всегда был с тобой плечом к плечу, и это было для тебя нормально и привычно. Зато как ты стал переживать, когда он уехал в Дурмштранг? Ну, ты прям как Ремус говоришь. Да, кстати о Ремусе. Ты же знаешь, что он оборотень. Я-то, конечно, знаю, нахмурился Джеймс. А вот ты откуда это знаешь? Но Вероника проигнорировала его вопрос. И тебя совсем не беспокоят его проблемы. Где твоя помощь другу? Вот тут ты не права. Ремусу мы все втроем помогали, и сейчас помогаем, я и Питер. Интересно, как это вы помогаете? Вероника сказала это с явным недоверием. Джеймс уже открыл было рот, чтобы ответить, но почти сразу же замотал головой. Неважно. Просто помогаем, поддерживаем его в эти дни. Ну, хорошо, Ремусу ты помогаешь, а еще кому, а кому еще мне помогать, пожал он плечами. То есть, ты не замечаешь тех, кто нуждается в помощи и поддержке. Так почему же ты удивлен, что почти все думают, будто тебе все равно? Джеймс замолчал. Они уже оказались в коридоре Гриффиндорской башни, но заходить в гостиную не стали, а остановились возле окна. Парень вдруг сказал: «А может, мне тоже нужна помощь?» «Тебе? Помощь?» Вероника посмотрела на него удивленно. «Вот, никто даже не верит, что я тоже могу нуждаться в помощи. Даже ты не веришь, а мне ни на кого больше рассчитывать, кроме моих друзей». Она пожала плечами. «Люди относятся к тебе так же, как ты относишься к ним». Возвращаясь к тому же примеру, разве хоть одна девушка из твоих бывших сейчас страдает из-за того, что ты ее бросил? «Да, конечно, сначала им это ужасно обидно, но потом их жизнь идет дальше, и может быть даже становится лучше. Именно потому, что без тебя». «Это ты опять намекаешь на Эванс», — скривился он. «Конечно, Лили моя подруга, и уж мне-то точно не все равно, что с ней происходит». «Ага», — хмыкнул Поттер, — «как и ей не все равно, что происходит с тобой». «Ну, ладно, ладно, я не держу на нее зла. Я верю, она действительно хотела как лучше. Во всяком случае, все же закончилось хорошо, благодаря тебе. Ну, а ты сама, что, ты тоже считаешь, что твоя жизнь станет лучше без меня?» Она смолкла, глядя на него снизу вверх. Он опять заметил, что ее волосы и глаза посверкивают как-то по-особенному. «Не знаю», — тихо вымолвила она, — «может быть, но мне ни с чем сравнивать, и она подавила вздох. «У меня тебя никогда не было, а ты хотела бы, чтобы был?» Джеймс осторожно взял ее за локти и притянул к себе. Совсем немного, так, что если бы она захотела, то смогла бы легко высвободиться. Но она, конечно же, не захотела. Она замерла, словно боялась спугнуть севшую на руку бабочку. «Ну, так что, ты хочешь, чтобы я был с тобой?» Невероятно, но Поттер был сейчас совершенно серьезен. Маул смотрела на него, словно не могла налюбоваться, и даже дышала через раз. Только сейчас, когда он вдруг перестал насмешливо щуриться, она разглядела, что его глаза не темно-карие, а гораздо светлее, примерно как у нее самой, и к тому же в них мерцают такие же золотистые точки. «Да, я хочу», – прошептала она и слегка подалась вперед, к нему. Он наклонил голову, а она приподнялась на цыпочках, закрыла глаза, и вдруг почувствовала легкое-легкое прикосновение его губ к своим губам. Она ощутила, как с каждым ударом сердца, которое забилось в десятеро быстрее, ее наполняет счастье и восторг, и она становится такой легкой, как та бабочка, и вот-вот взлетит. Ее губы растянулись в улыбке, а открыв глаза, она увидела наконец то, о чем всегда мечтала. Улыбку Джеймса Поттера, которая сияла только для нее. «А ты сам-то хочешь этого?» — прошептала она таким тоном, который означал «не верю, но ужасно хочу поверить». «Ну, а куда ж мне деваться-то?» — с прежним задором ответил Джеймс. «Я ж, получается, тебя спас, и ты теперь в долгу передо мной. Но, знаешь, мне очень понравилось быть героем для тебя». Он приподнял ее над полом и вдруг закружил по коридору. Она звонко и счастливо засмеялась, и он засмеялся тоже. «Ах, как это мило!» — всхлипнула с портрета полная дама. Джеймс отпустил Веронику и подмигнул портрету, и та зарделась, совсем как сама Вероника. «Ну, что, пойдем в гостиную. Кажется, пора обрадовать наших новой сенсацией». «Это какой же, что у меня новая девушка? Очередная?» — Поттер ответил не сразу. Он немного нахмурился и взъерошил волосы. «Знаешь, пожалуй, нет, не очередная. После исчезновения Сириуса я очень много думал, и ты сейчас сказала. Да и Ремус мне мозги полировал уже давно. Короче, мне пора остепениться». «Да», — Вероника расширила глаза, ее сердце радостно забилось. «Что ты имеешь в виду?» «Нет, нет, ты не подумай», — внезапно замотал головой Джеймс и даже выставил ладони перед собой. «Я не говорю про женитьбу. Просто перестать менять подруг. Вот я буду встречаться с тобой, и все, больше ни с кем». «Ты уверен?» — Лес сама не знала, что она чувствует. То ли радость и бешеное счастье от того, что Джеймс все-таки обратил на нее внимание и даже решил встречаться, то ли разочарование от того, что жениться он не собирается. «Конечно», — он кивнул и опять озарил ее улыбкой. И это оказалось решающим для нее. «Я боролась за его внимание и даже не строила брачных планов. Так что, надо радоваться тому, что есть. Ну, а свадьба? Он же сам сказал, куда он теперь от меня денется?» — подумала она и счастливо улыбнулась. Но как только они подошли к портрету, парень сказал пароль, и портрет открыл дыру, девушка вдруг попятилась. «Что такое?» — обернулся Джеймс, который уже шагнул в проем. «Давай руку». «Нет, я сначала должна кое-куда сходить». «Куда это ты собралась?» «Я теперь должен знать о каждом твоем шаге. Я должна отпрашиваться у тебя каждый раз, когда захочу попудрить носик», — хихикнула она. «Ну, не до такого уж», — он немного смутился. «Я должна привести себя в порядок. После 2 дней в лечебнице я выгляжу как пугало огородное». Джеймс рассмеялся и махнул рукой, а Вероника поспешила в обитель красоты. Вдоволь наплававшись в бассейне, Вероника провела какое-то время возле зеркала, поправляя свою внешность, пока не осталась довольна результатом. А выйдя в коридор, она увидела Снипа. Он кривил губы, отводил взгляд и крепко вцепился в собственные плечи, но все-таки не стал прятаться и сам подошел к ней. «Привет, не ожидала тебя здесь встретить, Северус Снейп. Собственно говоря, я вообще не ожидала, что ты подойдешь ко мне ближе, чем на 3 ярда. Что-то случилось? Я рад, что с тобой все в порядке». «А да, теперь со мной действительно все в порядке», — со значением глянула она на него. «Как ты догадался, что можешь найти меня здесь?» «Ну, я подумал, что после лечебницы ты захочешь прийти сюда». «Логично. И зачем ты меня ждал?» «Чтобы сказать, что я...» Он запнулся, и она обратила внимание, что у него даже пальцы побелели, так сильно он стискивал собственные руки. «Что я тоже имею отношение к твоему спасению». Вероника уже успела понять, что Северус очень закрытый человек, и сейчас у нее было стойкое ощущение, что сказал он совсем не то, что собирался. «Да, и какое же?» – вежливо подбодрила она его. «Поттер принес мне зелье, которое подливала тебе Лили, и спросил, что это. Я сказал, а потом я понял, что такая доза и длительность может подействовать необратимо и что тебя надо немедленно спасать. Вот, я сказал об этом твоим нынешним приятелям-мародерам, но адекватно отреагировал только Поттер. Правда, он всегда сначала делает и только потом думает, но в данном случае это был единственный правильный вариант действий. Так что, если бы я не поднял тревогу, сейчас ты бы передо мной не стояла. А если бы Джеймс не принес тебе зелье, то ты бы не поднял тревогу». Она испытующе посмотрела на Северуса. Он все так же отводил взгляд. Наконец, она кивнула. «Ну, хорошо, ты тоже меня спас, и я благодарна тебе. Чего же ты хочешь? Я понимаю, что здорово провинился перед тобой. Но, возможно, я уже искупил эту вину. Конечно, я почти уверен, что уж сейчас-то ты получила то, о чем мечтала, и Поттер предложил тебе встречаться. Ага, а ты, значит, так и не избавился от своего намерения перетянуть мое внимание на себя. Ну, зачем так прямолинейно? Просто верни мне свою дружбу». «Только дружбу? Ну, да. Ладно, не буду ходить вокруг да около. После нашей ссоры я много думал обо всем этом. Ты была права, а я, нет. И я понял, что мне очень нужен такой друг, как ты. А как же Лили? И потом, у тебя теперь, насколько я видела, есть друзья, твои слизеринцы. Лили я всегда не особо был интересен, тем более сейчас, когда у нее есть Люпин. Получается, это я дружил с ней, а не она со мной. А Мальсибер, Эйвери и Розье, ну, они не друзья мне вовсе. Приятели, так точнее, я для них полезен, только и всего. Ах, бедняжка, иронично сказала Вероника, все-то тебя используют. Может и так, мотнул он головой. Поэтому я нуждаюсь в ком-то, с кем я могу просто общаться, кто не будет меня использовать. Ну, хорошо, я буду считать, что той ссоры не было. Значит, я остаюсь тебе другом, Северус, и просто другом. Он скептично вздернул бровь, но лишь на мгновение. Как скажешь, меня это устраивает. Только ты же знаешь Поттера, он. А можно я сама с этим разберусь? Как бы там ни было, твоя помощь все-таки не была бесполезной. Но теперь я уж сама. Как скажешь, повторил он, расцепил руки и заметно успокоился. Пойдем, я тебя провожу. По-дружески. Ну, пошли. Вероника погрузилась в свои мысли. Теперь ей нужно было строить план дальше. Если сейчас встречу Поттера, я его убью, негромко сказал Снейп и усмехнулся. Ладно, чё ты сказал. Он рассмеялся. Я проверял, слушаешь ли ты меня. Квиддичи шахматы. Вероника настолько была поглощена своими новыми ощущениями, что крайне удивилась, обнаружив, что зимняя непогода уже выпустила замок Хогвартс из своих цепких ледяных объятий. Небо стало очень высоким и ярко-синим, тусклую сухую траву сменила радостная молодая зелень. Даже при закрытых окнах в классах и гостиных было слышно, как щебечут птицы в лесу, а потому и лес-то вовсе не хотелось называть запретным. Веронике казалось, что не только она, но и все обитатели замка чувствуют наступление перемен к лучшему, и, разумеется, радость такого количества волшебников просто не может не влиять на погоду. Как бы там ни было, весна цвела и пела вокруг Хогвартса. Веронике Маул тоже беспрестанно хотелось петь, а насчет цветения. Получив такой желанный официальный статус девушки Поттера, Вероника перестала зацикливаться на своей непривлекательности. И может быть именно поэтому эту самую непривлекательность перестали замечать и окружающие. Она легко привыкла вставать пораньше и сразу же бежать в обитель красоты. Почти одновременно ванная комната для старост девушек заполнялась и другими желающими навести красоту, подчеркивая или заменяя то, чем наделила природа. В эти минуты никто из них даже не вспоминал, кто с какого факультета. Девушки пересмеивались, делились советами, помогали друг другу, а потом упархивали по своим гостиным. За завтраком она садилась рядом с Джеймсом, и ей очень нравилось, когда она ловила его одобряющий взгляд. Не то, чтобы он во весь голос расхваливал ее внешность, такого никогда не было, но Вероника видела, что результаты ее стараний не остаются незамеченными. Потом они шли на уроки, непринужденно держась за руки, и точно так же, как Алиса и Питер, Лили и Ремус, сидели вместе за партой. Словом, счастье Вероники было безоблачным, да и Джеймс вроде бы был всем доволен. Вечерами он чаще всего пропадал на тренировках, Квиддичные команды всех факультетов готовились к двум последним матчам в году. Это время Вероника занимала приготовлением заданий. Ну, а потом, когда Поттер возвращался с тренировки, все три пары шестикурсников потихоньку выскальзывали из замка на волю. А там, конечно же, расставались. У каждой пары были свое излюбленное место. Алиса и Питер скрывались за теплицами, Лили и Ремус устремлялись к озеру, и возле скамейки, где они садились, вмиг вырастали невысокие, но густые ивы. Ну, а Джеймс с Вероникой просто бродили по лужайкам, держась за руки, но при этом каждый раз как будто случайно оказывались у квиддичной площадки. Там Джеймс вдруг вспоминал, что он ужасно устал, и ему просто необходимо отдохнуть. Вероника только в первый раз приняла это за правду, а потом, пряча снисходительную улыбку, позволяла увести себя в командную раздевалку. Она садилась на скамью, Поттер вмиг оказывался лежащим головой у нее на коленях. Они болтали обо всем, а Вероника млела, перебирая густые волосы своего парня, и невольно задумывалась, что будет дальше, и вообще сколько еще продлится это ее счастье. Ей очень хотелось добиться определенности в их дальнейших отношениях. Конечно, для себя она видела их только семейными, но чем больше ей хотелось спросить, что думает об этом Джеймс, тем больше она опасалась спугнуть его крепнущую привязанность. Она со вздохом признавалась самой себе, что, несмотря на их нынешние очень теплые отношения, все-таки она по-прежнему ни в чем не уверена, ведь ее парень – Джеймс Поттер. В этот вечер Джеймс вдруг прервал на полуслове очередной рассказ о смешном случае на тренировке. «Вероника», – сказал он совершенно серьезно, – «я хотел бы кое о чем тебя попросить». Девушка знала, что о расставании речь не должна, не может зайти, но все равно вздрогнула. «Конечно, Джеймс», – сказала она немного растерянно, и тут же прибавила шутливо, «если это только не что-то непосильное, вполне посильное. Знаешь, мне хорошо известно, какая у меня репутация в школе. Меня считают легкомысленным и ветреным. Оно и понятно, больше недели я ни с одной девушкой не встречался. Лили пробыла со мной рядом, ты знаешь, 3 месяца. Я уверен, все уже втихаря ставки делали, когда же я ее брошу. Более того, я не так однозначно, но все-таки уверен, что и сейчас уже начинают гадать, когда я брошу тебя». Сердце Вероники замерло. «Нет, этого не может быть», — мысленно запаниковала она. Собрав свою волю в кулак, она вымолвила, отчаянно надеясь, что ее голос не дрожит: «Ты хочешь подсказать мне точную дату, чтобы я тоже смогла сделать ставку?» Поттер оставался самим собой. Он даже не заметил, насколько болезненны для Вероники его рассуждения. «Ха, было бы забавно», — усмехнулся он, — «если бы мы сами сделали такие ставки. Но я бы поставил наверняк, а именно на то, что я не собираюсь тебя бросать. Сам себе удивляюсь. Таких отношений у меня никогда не было. Больше всего мне нравится то, что ты не давишь на меня. Обычно каждая девушка сразу же пыталась завладеть мною целиком. Моим вниманием, моим временем, всем пространством вокруг меня. Очень быстро я начинал буквально задыхаться, как будто она захватывала даже воздух вокруг меня. Неудивительно, что я сразу же хотел избавиться от такой оккупации. Ты же уважаешь себя и не пытаешься во что бы то ни стало превратиться в центр моего мира. Между нами всегда есть дистанция. Она небольшая, всего лишь на вытянутую руку. И когда я протягиваю руку, я знаю, что ты рядом. Ты уважаешь меня и мои интересы, признаешь, что в моей жизни может быть что-то кроме тебя. Я надеюсь только, что это не слишком тяжело для тебя, держать эту дистанцию. А еще я надеюсь, что ты понимаешь, насколько я ценю тебя и такое отношение. Я уважаю тебя, Вероника, уважаю твой мир». Она незаметно выдохнула с облегчением, особо не вслушиваясь в слова. Она поняла только одно: Джеймс не хочет ее бросить. «Ты, вроде бы, собирался о чем-то меня попросить», — напомнила она. «А, да, Вероника, я понимаю, что квиддич тебе совсем не интересен, но не могла бы ты ради меня сходить на следующий матч? Пожалуйста», — состроил он умильную физиономию, — «это для меня очень важно». Ради Джеймса Вероника готова была сходить не только на квиддичный матч, но и в гиенну огненную. Но, пожалуй, хорошо, что он все еще не догадывался об этом. «Ну, хорошо», — она притворилась, что жертвует своими интересами. «Я приду на матч». «Спасибо», — с искренней серьезностью сказал Джеймс, — «ты не пожалеешь. Я кое-что придумал. Это будет что-то вроде сюрприза для тебя. Ну и для всех, конечно». Она едва сдержалась и не стала уточнять, будет ли сюрприз приятным, но ее сердце все-таки снова дрогнуло. Северус Снейп Квиддичем не интересовался, хотя, разумеется, он умел летать на метле. На первых двух курсах он с восторгом знакомился со всем волшебным, о чем знал лишь из книг и рассказов матери, и чего был лишен в жизни в магловском мире. И с магическим спортом знакомился, конечно, тоже. Он легко освоил плюй камни, он знал, что во время учебы его мать была одной из лучших в этой игре. На метле он тоже научился летать, но в команду не стремился, да и не взяли бы его. Больше всего его привлекали магические шахматы. Собственного набора у него не было, но даже когда садился играть с кем-то, он достаточно легко подчинял себе фигуры. К его сожалению, однокашники очень быстро перестали играть с ним, потому что он всегда выигрывал. Но в этот год он неожиданно получил на Рождество поистине чудесный подарок – доску и две прекрасных воинственных армии из зеленых и серебристых фигур. Северус понятия не имел, кто был дарителем, открытка была без подписи. Поначалу он подозревал кого-то из слизеринцев, может быть, старшекурсников, кого мог впечатлить своей игрой, но так и не сумел никого вычислить. Поэтому он просто пожал плечами и играл теперь сам с собой. Особенно ему нравилось, когда все слизеринцы уходили смотреть квиддич, и он мог остаться в тишине сам с собой и с шахматами. Так и произошло сегодня. Северус расположился на кровати, выстроил фигуры на доске и принялся командовать. Увлекшись, он не заметил, как пролетело время. Только по шуму в гостиной он понял, что матч закончился. Северус поморщился. Похоже, ему не удастся доиграть партию, которая казалась весьма интересной. Он вздохнул и уже хотел отдать приказ, чтобы армии запомнили свои места и вернулись в казармы коробки, как в спальню в развалочку вошел Иван Розье. Так и знал, что если кто-то и торчит в спальне в такую дивную погоду, так это ты, Снейп, усмехнулся он и навис над доской, изучая партию. Любопытно. Позволишь, конечно, слегка удивился тот. Белые или черные? Черные. Новую партию или хочешь доиграть эту? Реально интересная ситуация у тебя. Никогда такой не видел. Иван действительно хорошо играл в шахматы, только его Северус мог бы считать серьезным соперником для себя. Но чаще всего ему было некогда. Снейп все-таки приказал фигурам запомнить места, он хотел потом доиграть и сам. Разве усмехнулся и расположился напротив него. «Значит, с шахматами коротаешь время?» — сказал он, когда игра все-таки закончилась. «Ничьей». «Угу», — кивнул Северус, наблюдая, как фигура уходит в свои коробки. Зеленые и серебристые бойцы продолжали ворчать друг на друга. «Твоя личная жизнь, не успев толком начаться, накрылась медным котелком. Тебе-то что?» — огрызнулся Снейп. «Да ничего, конечно. Просто я понимаю, что тебе обидно, когда твою девушку у тебя увел какой-то реальный придурок, к тому же, с Гриффиндора. А если бы ты видел, что Поттер устроил сегодня на матче, ну, я не знаю, что бы с тобой было прямо там, на трибуне. Тебя бы удар хватил, либо ты запулил бы в Поттера непростительным. И что же такого он натворил? Так-то ничего особенного», — небрежно сказал Иван, но глаза его сверкнули. Гриффиндор реально победил, но когда объявили счет, этот позер подлетел к комментатору, выхватил у него рупор и заявил на весь стадион, что посвящает эту победу своей девушке, Веронике Маул. «Прикинь, он посвятил победу твоей бывшей девушке, а она была такая довольная, что едва не взлетела без метлы. Ты правильно сказал, она моя бывшая девушка», потемнев лицом, процедил Северус. «Бывшая, мне больше нет до нее дела, а до Поттера, он же с дружками всегда доставал тебя. Вот ты тут киснешь в одиночестве, а он радуется жизни. Спасибо за сочувствие, не язви. Мне реально жаль, что он увел у тебя девушку. С чего бы? С того, что отношения с чистокровной колдуньей тебе реально помогли бы в будущем. Может и так», — скривился Северус. «Но, опять же, почему ты переживаешь о моем будущем? Потому что я знаю, что ты умный парень. Ты достоин большего в этой жизни. Еще один год учебы, и что дальше? Не знаю», — хмуро признался Снейп. «Вот», — с торжеством в голосе воскликнул Розье. Наколдовал кресло и плюхнулся в него, закинув ногу на ногу. «Зато я знаю, и что же ты можешь мне предложить? Не я, мы, и ты знаешь, что, а, вступить в упивающуюся смертью, в пешке вашего лорда Волан-де-Морта». Эти слова Снейп сопроводил небрежным взмахом руки. Разве нахмурился. «Никакие мы не пешки. Еще полгода-год и вся Британия увидит, какую мы составляем реальную силу. Нам нужны сильные маги, как ты. Спасибо за лестные слова», — фыркнул Северус. «Ты должен быть с победителями. Кому и что я должен? должен волшебному миру. Маглы не имеют права на другую жизнь, кроме как в качестве рабов у волшебников. И маглорожденные, кстати, тоже. Очень интересное предложение, разве? Чтобы ваш лорд назвался чем-то вроде императора, я должен сражаться, не щадя собственной жизни, а потом вы, чистокровные, будете править. Сначала сделайте рабами маглов, потом, маглорожденных, а следом, что, настанет очередь и полукровок. Благодарю покорно. Во-первых, те, кто будут в наших рядах, все станут править, даже полукровные. Во-вторых, у тебя будет реальный шанс поквитаться с теми, кто будет на противоположной стороне, какого бы статуса крови они ни были. Когда начнутся военные действия, никому не удастся остаться в сторонке. Либо ты с нами, либо с ними. Только учти, что Поттер будет на противоположной нам стороне. Откуда знаешь? Вырвалось у Снипа. Знаю. Лорд оказал ему великую честь и лично поговорил с ним. Но этот придурок не понял своей реальной выгоды. А ты же понимаешь, выгоду сдохнуть во имя Волан-де-Морта? Понимаю. Так себе перспектива. Выгоду сотрудничества с великим темным лордом. Тебе совсем не обязательно реально выступать за него с палочкой наперевес. Ты гениальный зельевар. Вот и будешь заниматься любимым делом. Заказами и ингредиентами будешь обеспечен в полной мере. И так или иначе, у тебя будет возможность расквитаться с Поттером. Хочешь, зельем, хочешь, заклинанием. И он закончил, хитро ухмыльнувшись. А захочешь, можем реально его тебе в рабы определить. С конфискацией всего имущества в твою пользу. Северус даже вздрогнул на этих словах. В его голове вмиг нарисовались картины, одна заманчивее другой. Ваш лорд допустит, чтобы чистокровный был рабом у полукровки, побежденный станет рабом победителя, и неважно, какой у них статус крови. Я могу подумать, да ты уже год думаешь, Северус Снейп, отвечай сейчас, примешь ли ты темную метку, присягнешь на верность лорду Волан-де-Морту? Нет покоя Веронике. Вероника была так рада собственному счастью и так боялась отпугнуть от себя Джеймса, что никак не могла заставить себя выяснить дальнейшие намерения своего парня. А время шло. Учителя стали ненавязчиво напоминать на каждом уроке, что приближаются экзамены. Экзамены Веронику не так волновали, как то, что потом начнутся каникулы, а значит, все разъедутся по домам. Потом, вне зависимости, поговорит она или не поговорит с Джеймсом, наступит 25 августа, день ее помолвки. Но если Джеймс на ее прямой вопрос, собирается ли он на ней жениться, даст прямой ответ, что не собирается, то что ей тогда делать? Джеймс, в один из дней в начале мая Вероника все-таки набралась храбрости и приступила к разговору. Не открывая глаз, улыбнулся он. Они снова, как обычно, были вдвоем в раздевалке квиддичной команды, и Поттер лежал на скамейке головой на коленях своей девушки. «Ты только не подумай, что я давлю на тебя». «Хорошо, не подумаю. До сих пор ты не была замечена в таком страшном грехе. Ты же знаешь, что мои родители чистокровные волшебники». «Ну, знаю. Если хорошенько покопаться, можно даже выкопать. Наверное, что мы с тобой, Мерлин, знает сколько юродные брат и сестра. И что, это вдруг стало для тебя проблемой? Нет-нет, совсем наоборот». «Ладно, считай, что ты меня заинтриговала, говори уже». Она задержала дыхание и выпалила. «Мои родители хотят устроить мою помолвку». Джеймс резко сел и заморгал, уставившись на нее. «Ну, а я при чем?» Увидев, как она вытаращилась в ответ, он тут же пошел на попятную. То есть, извини, я брякнул, не подумав. Это слишком неожиданно. Хотя, кого я пытаюсь обмануть? На самом деле, мои родители уже тоже начали намекать, что пора бы найти мне невесту. И что, есть кандидатуры? Да полно. А, понятно, погрустнела она. Заметив это, он взял ее руку и ласково погладил. Она вскинула на него взгляд, загоревшийся надеждой, но Джеймс сказал вовсе не то, что она хотела бы услышать. «Вероника, не волнуйся, я не собираюсь жениться. По крайней мере, лет до 30. Но если твои родители будут настаивать, тебе все же придется уступить». «Ну, наверное», пожал он плечами. «Я предпочитаю не думать об этом. А тебе уже нашли жениха?» «Нашли», она душераздирающе вздохнула. «А ты что, не хочешь за него?» «Не хочу». Но родители пристали, как с палочкой к горлу. Особенно мама. Не скажу, что она фанатичка чистоты крови, но, ты же понимаешь. Парень замолчал, уставившись в потолок, и отчаянно ерошил волосы. Веронике показалось, что она даже дышать перестала, боясь спугнуть созревающее в нем решение проблемы. Наконец он взглянул на нее и твердо заявил: «Ну, вот что, я придумал, как нам избежать навязанных помолвок и не обидеть наших предков-почитателей традиций». А Мерлин старательно захлопала она глазами. «Неужели это возможно? Если так, то ты гений, Джеймс». «Ну, да, я тоже подозревал, что я гений», — расплылся он в улыбке. «Говори же скорее, что ты придумал». «Очень просто. Ты помолвишься со мной, а я, соответственно, с тобой. И все». Она продолжала моргать, словно дар речи потеряла, хотя торжествующий хохот так и рвался из ее груди. «Как же ты додумался до этого? Это же замечательное решение». «Ну, вот как-то само получилось», — скромно опустил он довольный взгляд. Но не прошло и пары мгновений, как он вдруг спросил с тенью беспокойства, возможно, заметив ликование в ее глазах. «Но, конечно, ты же не будешь против, если потом мы расторгнем помолвку, да, Вероника?»